Слушаю, сэр. Скажите, Берримор, телеграмму, которую я прислал из Лондона, вам передали в руки? Нет, сэр. Я в это время был на чердаке. Угу. А ответ вы писали сами? Нет, я сказал жене, как ответить. Она и написала. Так, ну хорошо. Я не совсем понял, сэр Генри, почему вы меня об этом спрашиваете? Неужели я в чем-то провинился? Нет, нет, Берримор, все в порядке. Да, я еще хотел спросить вас, кто это ночью плакал? Я слышал женский плач. В доме есть только одна женщина, моя жена. Но она не плакала, уверяю вас. Ну, стало быть, мне это почудилось. Да, кстати, Берримор, вы разбирали мои вещи, можете взять себе мой коричневый костюм, он почти совсем новый. Это чтобы вы не подумали, будто я недоволен вами. Можете идти. Благодарю вас, сэр. Что же нам делать, доктор Ватсон? А как бы поступил в этом случае ваш друг, мистер Холмс? Он выследил бы Берримора и узнал бы, в чем тут дело. Так давайте мы это сделаем вдвоем. Вы согласны, доктор Ватсон? Разумеется, я не возражал. Вечером мы сошлись с сэром Генри в его комнате и стали поджидать, когда появится Берримор. Но его не было ни в эту, ни в следующую ночь. Между тем я ежедневно посылал длиннейшие отчеты Холмсу. Я подробно описывал Степлтонов, наш первый визит в Мэрипит-хаус. Не умолчал и о том, что сестра Степлтона произвела на сэра Генри большое впечатление. Как мне казалось, чувство это было взаимным. Заметил я также, что это обоюдное влечение явно не нравилось мистеру Степлтону. По-видимому, он сильно привязан к сестре и не хочет думать о ее замужестве, которое повлечет за собой разлуку с ней. Иначе я не мог объяснить себе его поведение. Писал я Холмсу и о беглом каторжнике, о котором мы узнали в первый же день приезда, хотя это не имело прямого отношения к нашему делу. Но Холмс просил меня сообщать решительно обо всем, и я добросовестно старался выполнить его просьбу. Особенно подробно я остановился на истории с Берримором. Но пока ничего определенного я сообщить не мог, хотя мы с сэром Генри подстерегали его каждую ночь. Вот и сегодня мы снова сошлись в спальне сэра Генри. Мы прикрутили фитиль у лампы и сидели, куря папиросу за папиросой, в полном молчании. Время тянулось невероятно медленно. Меня клонило ко сну. Мы готовы были уже отчаяться, как вдруг послышались тихие шаги. Он! Пора. Ради бога, осторожней, как бы он не услышал. Нет, нет, он туговат на ухо. Вот он опять вошел в эту комнату, стоит у окна со свечой. Берримор, что вы здесь делаете? Ничего, сэр. Окно, сэр. Я проверяю по ночам, все ли заперты. Даже на втором этаже? Да, сэр, во всем доме. Слушайте, Берримор, мы решили добиться от вас правды, и чем скорее, тем лучше. Ну, довольно изворачиваться, что вам здесь понадобилось?